Глава 22. Насколько срочно, вздохнул я. Неподготовленная операция грозит тем, что в любой момент может вылезти неприятность. Можно подумать, подготовленная этим не грозит, тявкнул Валерон. Главнюк у них в магии не слишком сильный, редко на ликвидации ходит, занимается планированием. Если его убрать, то никто сразу не поймет, что он исчез, потому что он уезжает по делам. Удобно! Не надо сразу всех накрывать. Можно сегодня только его и того, кто за тобой следил. Наблюдение сняли до того времени, как Антоша определится, будет он платить или нет. В кредит они не работают, только по предоплате. Он кредит после моего убийства не закроет. Ему логичнее бабушку убивать. На нее согласны без предоплаты поработать, согласно тявкнул Валерон. Известно, что он основной наследник. Главнюк это с одним из лучей обсуждал. Мол, у нее и дом слабо защищен, и артефакты хилые. То есть варианты прорабатывают. Или Антоша на что-то такое намекнул. Я думаю, он не уверен, что завещают все ему, вот и осторожничает. Хочет по максимуму с бабушки вытащить. Не наши проблемы. Нам надо исполнителей убрать, если заказчика тронуть не можем. Новые появятся, вздохнул я. Конечно, появятся, и хорошо. Деньги ты старательно тратишь, а это постоянный источник дохода. Зато пока новые появятся, мы отдохнем. А если всю их документацию приберем, то те, кто придет на смену, не будут знать, на кого были заказы. Это вряд ли. Думаю, копии уходят куда-нибудь наверх. С чего вдруг? Как с чего? Кто-то их явно крышует, иначе давно бы прижали. Сам факт, что с ними можно так легко связаться, настораживает. Значит, нужно искать того, кто крышует, и брать компенсацию уже с него? Там точно будут не эти наши копейки. Я не был столь оптимистично настроен, как Валерон, и полагал, что до крыши нам не добраться даже в плане небольшой компенсации. Поэтому перевел разговор на подготовку операции. С помощью Валерона нарисовал план здания, чтобы хотя бы не плутать в помещении. Проверил алхимию, артефакты, топорик. Все было на месте. «Оружие можешь вообще не брать. Главнюка беру на себя», — уверенно заявил Валерон. «Пару плевков, ни шума, ни крови. Идеальное исчезновение». Тебе остается только поискать тайники, потому что где там ценности на виду, я уже разведал. Примеряешь на себя работу в их организации? Я добавил еще заряженный револьвер и пару алхимических гранат от Прохорова. Даже если не придется использовать, с ними я чувствую себя уверенней. Зачем связываться с неудачниками? У них высокая смертность. Собирайся, у нас много дел, и еще поспать нужно будет хоть немного. Просто так уйти не получилось. В коридоре мы столкнулись с Наташей, которая внезапно сказала «Не сомневайся. Сомнение несет опасность. Все идет правильно». «Ты сейчас о чем?» — сделал я вид, что ничего не понимаю. «Это ночь. Не забывай про осторожность, но и риск иногда к месту». На удивление присоединиться она не предложила. Видно, вероятность в этом случае становилась хуже. Своими словами она меня озадачила, но я коротко поблагодарил и быстро ушел. Незаметность врубил еще дома, заодно и мимикрию. Пусть прокачивается. Хотя в движении пока от нее пользы ноль, только при неподвижности работает. Но я же не всегда двигаюсь. На улице уже было совсем темно. Фонари свет давали слабый, только рядом с собой. Не попадать в эти круги света было проще простого, а на улицах подальше от центра уже и фонарей было поменьше, и светили они не все. Жил главнюк намного ближе к центру, чем последний мой убийца. Возможно, потому что этот дом был заодно и офисом организации. Как сказал Валерон, все остальные лучи приходили сюда, а еще здесь хранилась вся документация. Было ли последнее риском? Почти нет, при условии, что главнюк нынче сам никого не убивал, а только координировал работу, а его тайники с архивами размещались так, что непосвященный человек и не найдет. А причину для тщательного обыска еще найти нужно. Благообразный господин ведет размеренную жизнь, не засвечиваясь ни в какой криминальной хронике. По дороге я себя морально настраивал, потому что хоть на моем счету уже были трупы, но все они появились после того, как пытались убить меня. И хотя Валерон собирался взять убийство на себя, у меня имелись сомнения, что все пройдет гладко и без накладок. К нужному дому мы подошли без неприятностей. Валерон просочился через дверь и открыл изнутри как замок, так и засов. Все это было обговорено раньше, поэтому мы себя звуками не выдавали. Предполагалось, что главнюка мы застанем спящим. В доме действительно было темно и раздавался богатырский храп. Валерон быстро прошвырнулся по дому и стукнул меня по плечу один раз, что означало здесь только один человек. Затем помощник отправился заниматься геноцидом местных жителей. Дальше все пошло не по плану, потому что храп сменился злобным воплем и хлопком явно магического происхождения. После чего раздался испуганный лай Валерона. «На него плевок не срабатывает! Он переход в невидимость заблокировал! Петь, беги скорее, он меня убивает! А-а-а!» «Беги скорее» можно было понять двояко, но я из дома не рванул, а бросился на помощь Валерону на второй этаж, где располагалась спальня будущего трупа. Потому что никто не может обижать маленькую собачку и не поплатиться за это. Дверь была приоткрыта, и я увидел, как Валерон носится по комнате, а за ним вполне бодро рассекает вроде бы не так давно спокойно спавший главнюк. Смотрелся последний комично, в длинной ночной рубашке и с колпаком на голове. Но Валерону точно было не до смеха. Он постоянно отплевывался, но плевки, если попадали в цель, никак не вредили противнику, зато вредили обстановке. Не загорелось ничего, только чудом. Или это было результатом специальной обработки, или артефактов. Главнюк гонялся не с голыми руками. В одной он держал вспыхивающую при взмахе саблю, а второй отправлял заклинание неприятного неонового желто-зеленого цвета. Валерона уверенно зажимали в угол, пришлось ускориться и с замахом рубануть по плечу его противника. Топорик ощутил лишь небольшое противодействие, разом просадив весь заряд артефактного набора на главнюке и распахав его туловище почти до таза. Неожиданно, но человек оказался куда менее прочным, чем твари в зоне. «Я уж думал, ты не появишься!» Валерон шлепнулся на пол и тяжело дышал, совсем как настоящая собака. «Он меня чуть не угробил, сволочь! Кто спит с артефактами на шее? Приличные люди на ночь их снимают, чтобы не натирали!» «Это был неприличный человек», — заметил я. «Что у него за магия? Странное проявление, раньше не видел». «Скверно это!» — тявкнул Валерон. «Там как раз заклинание есть, чтобы таких, как я, не пускать в невидимость. Но кто знал? Эх, не получилось тихо все сделать!» «Что делать будем? Мы здесь изрядно нашумели». «Ничего не нашумели. Отсюда звуки наружу не проходят. А шторы тут такие, что и свет не пройдет. Да и сколько там было этого света? На ночник скорее похоже, чем на серьезное заклинание». Я осмотрелся. Может, на использование серьезных заклинаний не походило, но вид у комнаты был довольно-таки разбомбленный. И крови из главнюка натекло. Еще напачкали. «Спальню на ключ закроем, остальные не сунутся», — отмахнулся Валерон. «Есть еще вариант. Отключить артефактную защиту и поджечь дом». «Неплохой вариант на самом деле, но это уже ближе к утру, или вообще днем, чтобы остальные уверились, что уехал. Сейчас я его оплюю и выброшу где-нибудь». Мой удар разрубил цепочку, на которой висела связка артефактов, и они сейчас валялись на полу рядом с трупом. Все-таки почти божественное оружие — это вам не шуточки. Похоже, что и мои почти божественные артефакты выдержат прямое попадание самого сильного заклинания, но проверять не тянуло. Лицо главнюка почти не пострадало, и даже после смерти выглядело располагающим к себе. «Чувствую себя убийцей», — признался я. «Это лучше, чем если бы ты чувствовал себя трупом». «Трупы ничего не чувствуют». «Вот именно. Здесь либо ты, либо тебя. Имущество — это просто приятный бонус». Валерон плюнул прямо в лицо главнюка, а затем поглотил смущающий меня труп, после которого осталась огромная лужа крови. «Начинай проверять на тайники. У меня присмотрена полынья поблизости. Скоро вернусь». Валерон испарился, а я принялся монотонно просматривать все помещения на тайники. На удивление, один оказался даже в общей комнате. Возможно, главнюк предполагал, что там искать никто не будет, а возможно, этот тайник предназначался для лучей. Навык брал уже приличную площадь, поэтому к приходу Валерона оставалось проверить чердак и подвал. Я как раз проверял чердак, который тайниками был нашпигован, как гусь чесноком. Невольно вспомнился венчавший нас священник с его любовью к гусикам. Странно, но захотелось чего-нибудь съесть. Валерон вывалился из невидимости и сразу тявкнул. «Я подумал! Чего нам время тратить? Заберем отсюда вообще все, а потом подожжем! Чтобы никому не повадно было на нас покушаться! А дома все тщательно осмотрим, чтобы уж наверняка ничего не пропустить!» Решил он сразу много не набирать, поэтому сгонял в три захода. Я как раз добрался до подвала, обнаружил там прекрасно оборудованную камеру и пыточную комнату. Причем вход в эту часть показал как раз поиск тайников. В камере неожиданно тоже обнаружился тайник, а в нем медальон, явно спрятанный узником. Медальон я решил отложить отдельно, для чего использовал свое пространственное хранилище. Буду дома, посмотрю. Может выяснится, кто был хозяином. Что касается пыточной комнаты, то она имела следы недавнего использования. После этого главнюк перестал казаться мне невинной жертвой, и я счел убийство справедливым возмездием. В пыточной внезапно оказался еще и сейф. Видимо, хозяин дома посчитал это место самым защищенным. Причем сейф был вмурован в стену, несмотря на то, что был весьма массивным, а значит тяжелым. Замки в нем оказались простыми, а вот дополнительное запирающее заклинание уже нет. Поскольку с магической стороны я не знал, как к ним подступиться, пришлось подступаться с физической и рубить прямо по сейфу. Чувствовал я себя при этом варваром, но вариантов все равно не было. Плевок Валерона мог бы прожечь сейф вместе с содержимым. Да и всего одного аккуратного удара хватило, чтобы артефактная защита развеялась, и сейф открылся. В нем оказались папки с бумагами. Я сразу заподозрил, что основной архив здесь, а не наверху. Но просматривать времени не было. Я нашел пустой сундук с крышкой и принялся заполнять документами. За этим делом и застал меня Валерон. «Бумаги!» — разочарованно протянул он. «Оно, конечно, иные стоят дорого, но придется разбираться. Смотри, папка без номера!» Действительно, удивился я, поскольку на каждой папке был номер, а на дверце сейфа изнутри — список папок со значками рядом с каждым номером. А на этой папке ничего не было написано. Как оказалось, потому что в ней был не архив, а банковские векселя. Я даже прикидывать не стал, на какую сумму, завязал опять завязки на папке и бросил поверх остальных в сундук. «Валерон, это не выплевываешь, пока не разберем», — скомандовал я. «Пойдем паковать архив сверху». «А я его уже того! Упаковал вместе с мебелью», — бодро отрапортовал Валерон. «Если дом все равно сжигать, то не пропадать же вещам! Да и быстрее так! Просмотрим и разберем все дома! И еще оказалось, что наблюдателя решили оставить, поэтому нам этой ночью нужно будет обобрать три дома». «Почему три?» «Потому что на наблюдателя мой плевок сработал. Его я уже тоже отправил кормить рыб», — пояснил Валерон. «Но это был не тот, кого мы наметили, а так, небольшой бонус. У него самое позорное жилье, и занимается он этим делом не так давно». Кровожадность и просто жадность Валерона продолжали удивлять. Хотя его можно понять. В моем лице покушаются на святое, на его энергию, которую он планирует запасти по максимуму, до того, как наш договор потеряет силу с моей смертью. «Вроде все собрали», — вздохнул я. «Как это все? А это?» — Валерон обвел лапой пыточный инструментарий. «Никогда не знаешь, что может пригодиться. Некоторым антуража хватит, чтобы начать признаваться во всех грехах. И вообще здесь слишком много ценного, чтобы оставлять». Он вихрем пронесся по помещению, всасывая в себя все, на что падал его взгляд, даже кандалы прибрал из камеры для заключенных. Хотя у него могут быть для этого основания. Подвал я не рассматривал, а там может найтись и такое. «Пойдем к следующей жертве». «Как там Наташа сказала? Не сомневаться? Вот и не будем. Если полиция не чистит город от преступности, найдутся граждане, радеющие за безопасность, и сделают их работу. А имущество? Это, так как сказал Валерон, приятный бонус». «Как это к следующей? А конюшня? Две лошади, коляска и сани?» «Куда я их дену?» — опешил я. «Как куда? Ты денники не разбирал. Там аккуратно 5 лошадей место есть». «Зачем мне столько лошадей?» «Продашь», — уверенно тявкнул Валерон. «А если их признают?» «Кто признает? Бандиты! Продашь, когда признавать будет некому. Не будешь же ты обрекать бедных животин на смерть в огне? Ты же не живодер! Вон даже крокелаца подкармливал. Значит, надо перевести лошадок и сани. Коляску так и быть в себя загружу». Вариант выпустить лошадей действительно был не вариант. Пришлось перегонять к нам в дом, думая о том, как удивиться утром Савелий. Вряд ли раньше в его жизни лошади так быстро размножались. Хозяйственный Валерон прихватил еще и все из конюшни, оставив там голые стены и грязную солому на полу. Все остальное переехало к нам, хотя я опасался, что нас задержит полиция по дороге. Но даже в нашем относительно охраняемом районе мне не встретился ни один представитель правопорядка. Буквально через полчаса мы уже шли за вторым, или третьим, если считать уже у контрапупленного Валероном. Может, вместе зайдем в дом?» — предложил Валерон. «Если на этого внезапно плевок не подействует, руби сразу, а то я еще одного забега не выдержу». На том мы и сговорились. После того, как он отодвинул засов, мы прошли вместе. У этого жилье было скромным, почти как у Тихого, даже меньше. И слава всем богам, никакой конюшни. Сарай был, и на него пришлось тратить время, когда я искал тайники. В этот раз мне удалось уговорить Валерона ничего не забирать из дома, чтобы казалось, что хозяин ненадолго вышел. Единственное, что из дома ушло вместе с хозяином, на которого плевок Валерона сработал отлично, — его зимняя одежда. И, разумеется, деньги. Оказалось, их просто неприлично мало даже с учетом тайников, каких-то жалких 100 000. В тайниках лежала всякая ерунда типа фальшивых документов, огнестрела с запасом патронов и алхимии без опознавательных знаков. Больше всего алхимии, причем не только склянок, но и какие-то порошки сомнительного вида. Валерону даже не понадобилось их понюхать, чтобы согласиться оставить это богатство здесь. И вообще добычей в этом месте он был весьма разочарован, поэтому неожиданно предложил: «Давай пройдемся по остальным. Я всех обплюю, а потом спокойно соберем трофеи. Их осталось всего ничего, каких-то жалких 6 штук. Времени до утра хватит. Как раз закроем этот вопрос насовсем. Не улыбается мне на них тратить несколько ночей, когда можно спокойно спать в мягкой кровати. А если кто-то сбежит? Попробуй его потом найти. Он же все ценное с собой унесет и отомстить захочет». «А давай», — согласился я. «Пусть посчитают, что их конкурирующая организация вынесла». «Как там Наташа сказала? Не сомневаться и рисковать?» Прислушаемся к ее предсказательским советам.